пойти пройтись, как нормальный человек. Но не обольщайтесь этим. Все 11 дней, пока идет работа, вы встречаете не меня, а малыша Луи или кого-то другого, чьей походке я бессознательно подражаю, а нередко и перенимаю привычки. Да-да, вплоть до рюмашек, горлодерки, при том, что я почти не пью. Вот, дамы и господа, все, что я хотел рассказать вам, просто и откровенно. Я, как и обещал заранее, говорил в основном о себе, за что и прошу у вас прощения, но главное прошу понять, если я так делал, то лишь потому, что ничего другого и не мог сказать. Роман — это не просто искусство, а уж менее всего профессия. Прежде всего, это страсть, которая целиком овладевает вами и порабощает. Наконец, это потребность. Возможно, потребность убежать от себя, жить хотя бы некоторое время по своей охоте в мире, по своему выбору. И кто знает, не является ли он к тому же и главным образом способом избавиться от своих призраков, дав им жизнь и вытолкнув в мир. Вот без сомнения причина, по которой не выбирает, каким быть героем, веселым или грустным, беспокойным, мрачным или безмятежным. Итак, роман — все это вместе, а для того, кто его пишет, он еще и освобождение. Так что теперь вы понимаете, что романист ни о чем другом и не способен говорить. Искусство романа. Интервью. Семенон. Для меня оказался чрезвычайно полезным один совет профессионального литератора. Дала его Коллетт. Я писал тогда рассказы для газеты «Матен», а она работала литературным редактором. Как-то я принес ей 2 рассказа. Она их вернула, и я принялся за переделку. В конце концов она сказала: «Послушайте, они слишком литературные, все еще слишком литературные». Я последовал этому совету. Теперь я ему следую всегда, это моя главная забота. Интервьюер. Примечание: Карл Коллинз, американский писатель. Что вы подразумеваете под словами «слишком литературный»? Вы что-нибудь убираете? Какие-то определенные слова? Семенон. Прилагательные, наречия, короче, все слова, которые производят впечатление, и только. Всякую пустую фразу. Если фраза у вас получилась красивой, выбрасывайте. Когда я нахожу у себя в романе что-либо подобное, значит, нужно выбрасывать. Ваше редактирование в этом и заключается? Практически да. А сюжет вы пересматриваете? Что вы, никогда. Бывают случаи, что в процессе редактирования приходится менять имена. В первой главе женщину зовут Элен, а в последней — Шарлотта. Тут я, естественно, ставлю все на свои места. И вычеркиваю, вычеркиваю, вычеркиваю. Что еще вы могли бы сказать начинающим писателям? Писательство считают профессией, но я с этим не согласен. Я считаю, что все, кто не испытывает потребности писать, кто полагает, что может заниматься другими вещами, должны заниматься другими вещами. Писательство — не профессия, а, увы, призвание. Я не думаю, что художник может быть счастлив. Почему? Прежде всего, потому что человек хочет стать художником из-за потребности найти себя. Каждый писатель пытается найти себя в своих персонажах, во всем, что пишет.